Хазреф Паша неустанно заботится о блеске Оттаманской империи. А посол о чем? Я? Я человек с причудами. Мой каприз не каприз государства. Я хочу собирать ракушки на берегу Персидского залива. Вот и все. Там редкие образцы, согласился Маурави. Есть ракушки, похожие на королевского тигра. Так разинуты у них пасти. Проглотить полмира им ничего не стоит. Беседа с вами — истинное удовольствие, — восхитился де Сези. Он подал знак секретарю посольства. Боно не спеша внес вазу с фруктами, бутылку замороженного шампанского, бисквит и фужеры. Эта пауза понадобилась де Сези для обдумывания того, что было сказано и что надо было сказать. Саакадзе произвел на него большее впечатление, чем он предполагал. В этом герое сочетался дух мифического Кавказа и реального царства Грузии. Этот природный воин способен нанести поражение шаху Аббасу, в котором так нуждается султан. Поверив в возможность победы, Мурад пренебрежет другими возможностями, более призрачными, на Западе, и не применит отказать в помощи против Габсбургов королю шведов Густаву Адольфу, которому так благоволит этот хитрец патриарх Кирилл. Обо всем этом и словом нельзя проговориться грузину. Он и в безобидной ракушке тотчас разгадывает потайной смысл политического разговора. Дмитрий, отпив шампанского, передернулся. Сладкий уксус, полторы змеи им на закуску. Де Сези снисходительно улыбнулся и спросил, чем недоволен рыцарь Гор. Ростом не совсем точно перевел с грузинского пожелания Дмитрия, и переводчик констатировал, что вино славной шампани показалось грузину нежнее поцелуя Гурии, на который он рассчитывает в далеком будущем. Сам же Ростом с удовольствием отпевал размеренными глотками искрящийся напиток и советовал Датон не пренебрегать странным угощением. Чокнувшись с де Сези, Мурави залпом осушил фужер за здоровье посла короля франков, направляющего его политику в верную сторону. Поражение шаха Аббаса укрепит Стамбул на двух рубежах — восточном и западном. «Почему так торопится с войной, посол?» — поинтересовался Дато, сохраняя невозмутимый вид. «Не потому ли, что шах Аббас мешает французской торговле?» Вы на пути к истине. Моему королю нужно поражение шаха Аббаса. Дружба России и Ирана не нравится его величеству. И потому «Цетерум цензо картагенем делендам эссе», то есть в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. Слова римского сенатора Катона Старшего, который все свои речи заканчивал призывом к войне с Карфагеном. Но, насколько я понимаю, для этого непобедимому надо спешить в Грузию. Плохая дорога вам не помеха. Посол ошибается. Недавним поражением в Грузии я обязан наполовину плохой дороги, размытой дождями и затерявшейся в тумане и тучах. И вот мгла не позволила мне найти правильный путь к сердцу народа. Ну, до этого тебе, посол, дела нет. Я против дивана не пойду ни по плохой, ни по хорошей дороге. Поездка от Пале-де-Франс до Вздовичного дворца казалась особенно длинной. Барсы не нарушали молчания. Завязывался новый узел политики, достаточно тугой. Было ясно, что за спиной де Сези действуют внушительные силы. Но ради каких целей? Потворствуя чьим интересам и кто платит здесь за кровь? Будем, друзья, настороже. Не нравится мне противозаконная дружба гиены и лисицы. Сам Бог повелел им быть в раздоре. Хазреф показывает нам нежную атласную подушку для сна, вышитую мелким бисером, но бисерные цветы и птицы при тщательном осмотре оказываются янычарами и военными кораблями. Действительность не располагает ко сну. Вторгаясь, эти бисерные злодеи рубят чужой народ и палят из корабельных пушек, покрывая чужой берег дымом и огнем. Я почти то же самое думал, дорогой Георгий. Но мы слишком много бодрствовали, чтобы предаться дреме, да еще при неудобных подушках. Да то прав. И я скажу такое. Мы привыкли спать только на грузинских мутаках, особенно в логове гиены.